Глава 54. Простой герой. В недоумении. Не уверена, как относиться к сложившейся ситуации. Наверное, лучше обратиться за советом к старшим коллегам. Мисс Стажер, лучше порадуйте за меня. Я быстро сблизился с жителями. Эти добрейшие люди давали мне много еды и приглашали на ночлег. А каждая деревенская девушка, с которой я сталкивался, тактично интересовалась, не нужна ли мне мягкая теплая грелка, дабы согреться в холодную ночь. И таким образом прошло 2 недели. Братик! С надутыми щеками обратилась ко мне притворная милая Ланувель. Хоть она и была полезна для отпугивания женщин, которые постоянно лезли флиртовать, но обычно я оставлял ее позади, когда выбирался на прогулку. Однако эта убогая младшая сестренка вечно находила меня и действовала мне на нервы. «Да в чем твоя проблема?» «Ни в чем, а что?» Было очевидно, что эта самозванка сестренка находилась под влиянием преподавательского состава, поскольку моя божественная Зет не оказывала на Ланувель влияния. Или все компаньоны героя были такими? Полагаю, когда подвернется возможность, надо будет это проверить. «Вот виноград, который мы собрали сегодня. Примите его, пожалуйста. Каждую ночь я думаю о вас, господин Святейший. У меня было горе, но благодаря господину Святейшему все заботы ушли. Господин Святейший, примите это домашнее яблочное варенье». Моя популярность в стартовой деревне в качестве господина Святейшего достигла пика. Это беспокоило, потому что иногда деревенские жители старались заботиться обо мне больше, чем о своих детях или престарелых родителях. А то, как замужние женщины смотрели на меня, было ненормально. Казалось бы, мужья должны были приструнить их, но они лишь говорили: «Это святой человек, так что ничего не поделать». Видимо, мне все прощалось, потому что я был божественен. Даже купцы, периодически посещавшие деревню, проявляли щедрость ко мне. Они бесплатно отдавали мне ценные товары, которые в деревне было не достать. Работа купца состоит в том, чтобы зарабатывать деньги на продажах. Но вместо этого они покидали деревню с опустевшими карманами. А все почему? Правильно, потому что я божественен. Предположение. Поскольку деревенские жители проявляют доброту, добрую волю по отношению к ученику Кан Хансу, то с оценками вашей репутации и личности проблем быть не должно. Наверное, я хотел узнать у коллег, действительно ли это так, но не сказали, что слишком заняты сейчас. Мисс Стажо, расслабьтесь, у меня предчувствие, что в этот раз все будет в порядке. Думаю, я с легкостью закончу обучение. Я не спешил, потому что убедился, что не стану выпускником. Убил владыку демонов Педонара за 1 день. В этот раз я действовал размеренно. В течение последних 2 недель я быстро восстанавливал свои основные способности. Физическая сила, ловкость, выносливость, выдержка, сопротивление, сила воли, 5 чувств. Учения мастера Молана показали мне, что значит скопировать и вставить. Я вернул себе прежнее телосложение. Только вот достигнуть СС-ранга в навыках было непросто. Я достиг той точки, когда нужно было отправляться в приключения. Уважение. Эта техника, которую ученик Кан Хансу приобрел из урока Великой Слизи, невероятна. Не могу поверить, даже узрев это лично. Если бы другие ученики узнали, что таким способом можно легко поднять некоторые навыки до С-ранга, они бы разрыдались. В итоге у меня в голове возник интересный план. Раз я так легко могу поднимать эти навыки до С-ранга, то надо продолжать скармливать их моему навыку З-ранга. Однако спустя всего 3 секунды от этой идеи пришлось отказаться. Я пожертвовал свою выносливость С, но это не оказало ни малейшего влияния на прогресс божественности Z. Тот же навык можно было жертвовать лишь при условии, что его ранг был выше, чем в прежний раз. Объяснение. Это ведь трансцендентная область. Живой организм не сможет развиваться с неравномерно распределенными питательными веществами. Нужно использовать множество различных навыков хорошего качества. Раз такое дело, то в 6-м прохождении я планировал развивать множество навыков, чтобы преодолеть предел темной энергии. Вот бы они начали новый фестиваль прямо сейчас. Тогда все было бы гораздо быстрее. Братик, братик, слушай, когда твоя младшая сестренка к тебе обращается? Хм, мне на мгновение показалось, что со мной кто-то говорит. Не будь таким, лучше послушай. В нашей деревне с поколения в поколение передается легенда. Говорят, что прекрасная русалка живет в лесном пруду к северу от деревни. И если ее посетит избранный герой, она достанет ему со дна пруда величайший святой меч. Пробормотала восхищенная Ланувель. Какая банальная история. Преподавательский состав решил немного поменять сюжет. Но они сделали все это так небрежно. Так и быть. Поскольку я великодушен, то не буду обращать на это внимания. Величайший, да? Я посмотрел на север и увидел на горизонте огромный спящий вулкан, вершина которого напоминала букву М. От середины до вершины гора была покрыта снегом, поэтому я назвал ее Снежной горой М. Снежная гора М была достопримечательностью, располагавшейся буквально в центре северного континента, а значит, я находился именно в нем. Насколько я знаю, единственным известным святым мечом на континенте фантазии был Святой Меч 1, обладающий автоматическими функциями, но он как раз был спрятан в могиле героя прошлого на Снежной горе М. Так откуда взялась эта дурацкая приманка Ланувель? Возможно, речь шла об очередном дефектном предмете, как мой святой меч 2? Ведь от ангелов я слышал, что существует несколько святых мечей. Предвкушение. Ученик Канхансу, разве вы не чувствуете этот трепет внутри? Ничуть. Почему? Она же сказала, что этот меч величайший. В данный момент я обладал святым мечом 2. Только один меч может быть вложен в ножны, поэтому я не мог пользоваться другими святыми мечами. Да и вообще, я был уверен, что одолею владыку демонов без святого меча. Разве вам не интересно, действительно ли это святой меч самый величайший? Почему бы не воспользоваться шансом, чтобы хотя бы взглянуть на него? Мисс Стажер, говорите прямо, дело в том, что вы сами сгораете от любопытства, не так ли? Уставилась вдаль. Вау, погода сегодня действительно хорошая. Но в ее словах был смысл. Сколько раз я убивал владыку демонов Педонара в одиночку. Я хотел сбежать из этого убогого фэнтезийного мира и вернуться на землю. А для этого надо было добросовестно следовать учебной программе. Волонтерская работа тоже была частью этого, разумеется. «Господин Святейший, моя дочь заболела!» Внезапно поведал мне деревенщина Ке, на которого я случайно наткнулся. «Дети часто болели, когда начинались их всплески роста. Так почему он мне об этом рассказывает?» «Дядя Грум, а какие симптомы у вашей дочери?» – вмешалась Ланувель. «У нее лихорадка. Чтобы сделать лекарство от лихорадки, мне понадобится целительная ветреница, которая растет лишь под голубыми скалами в северном лесу, а также чистая вода из пруда, благословленная русалкой, живущей в пруду из легенды. Я бы мог пойти сам, но в последнее время в окрестностях появилось много опасных монстров». В его словах было много лишних деталей, будто это заранее подготовленный сценарий. К тому же о монстрах надо было говорить сразу. Деревенщина Кей, по сути, сказал мне: «Там опасно, но ты все равно принеси мне нужные ингредиенты». Он заботился лишь о себе и своей дочери. И такими были все жители этого мира. Но я улыбнулся в ответ. «Что вы мне дадите за это?» «Я бы помог чем угодно, лишь бы цена была достойной. Я дам вам свежее кобыле молоко. Это молоко от молодой здоровой кобылки, поэтому оно вкусное и питатель...» «Что за глупости? Жизнь дочери равноценна кобылему молоку? Придумайте что-нибудь другое, не забывая о дочери, которая в данный момент страдает от лихорадки». «Ну...» Деревенщина Кей, который хотел отправить меня в опасный лес взамен на молоко, пришел в замешательство. В прошлом за подобные слова я мог бы стать объектом критики. Как я посмел думать о награде, когда речь идет о чьей-то жизни? Но на это у меня есть свой ответ. Вы перекладываете опасную работу на других и при этом считаете, что можно откупиться какой-нибудь пустышкой. Кто из нас лицемер? Однако я был божественен. «Раз уж так говорит Святейший...» «Мой дорогой Грум, я разочарован в тебе. Разве ты не любишь свою дочь?» Другие жители деревни, слышавшие наш разговор, встали на мою сторону и раскритиковали деревенщину Кей, который сравнил жизнь дочери с кобылем молоком. Осознав свою вину, деревенщина Кей упал на колени. «И я был так глуп!» И поэтому мы начали переговоры заново. В результате было решено, что мне дадут жеребенка, которую недавно родила та самая молодая и здоровая кобыла. Естественно, изначально обещанное молоко тоже включено в эту сделку. В качестве бонуса было развитие навыков. После этого мы с Ланувель отправились лечить дочь деревенщины Кей. Дочь деревенщины Кей, лежавшая на дешевой кровати, обтянутая конской шкурой, находилась в крайне тяжелом состоянии. Казалось, что она могла умереть в любой момент. Об этом свидетельствовал и ее статус. «За исключением действительно специфических случаев наличия при смерти, в вашем состоянии означает, что вы протянете максимум один день, чем занимался деревенщина Кей до этого момента. Жадный братик, целительная ветреница, которая растет лишь под голубыми скалами в северном лесу, и чистая вода из пруда, благословленная русалкой, живущей в пруду из легенды. Если поторопимся, то раздобудем все за полдня», – воскликнула Ланувель. «У самозваной младшей сестренки мотивации была больше, чем у меня, что заставило меня вспомнить компаньонов из первого прохождения, которые действовали, как им вздумается. Ланувель, ты мешаешь мне думать, так что увянь. Ты вечно ворчишь лишь потому, что я на тебя не похожа». Не обращая внимания на нытье Ланувель, я подошел к больной девочке и положил правую руку на ее покрасневший от жара лоб. Этого было достаточно. Лицо девочки, которая мучилась от жара, снова стало умиротворенным. Возможно, ужасный кошмар, который она увидела, тоже исчез, так как ее губы даже расползлись в улыбке. Никаких лекарств не потребовалось, лишь моя святая рука. «Как это возможно? Боже!» Деревенщина Кей и его жена были поражены, но вскоре встали на колени и начали восхвалять меня со слезами на глазах. Они угостили меня кониной, а сыр из кобыльного молока был еще вообще настолько превосходным, что королевский шеф-повар позавидовал бы. «Может, попросить еще, когда буду уходить?» «Мама, я тоже хочу кушать!» Сильно проголодавшись из-за борьбы с лихорадкой, девочка вскочила с постели, как только учуяла запах еды. Похоже, мое лечение было более чем эффективным. Девочка излучала такую энергию, что даже затмила собой Ланувель, вечно пытающаяся выглядеть милой. Я не спешил покидать их дом, наслаждаясь трапезой, так как было очевидно, что деревенские жители снова меня о чем-нибудь попросят. «О, святой, спасибо вам! Спасибо за спасение моего сокровища! Спасибо, что вылечил меня, братик!» Мы покинули их дом поздним вечером. Я решил пока что оставить жеребенка в их конюшне, поскольку не хотел растить его сам. Сделаю вид, что забыл о нем. Таким образом, с этой проблемой было покончено. «Братик, ты меня поражаешь!» – проворчал Ланувель, надув щеки. «Ты недовольна, даже когда проблема была решена? А что бы ты сказала, если бы девочка умерла, пока мы бы занимались поиском ингредиентов для лекарства?» Характер Ланувель не изменился, даже когда из нее сделали мою младшую сестренку. Она хотела решать проблемы трудным путем, когда можно было сделать все проще или вообще проигнорировать. Ее попытки казались милой, разумеется, тоже никуда не делись. Ей требуется надлежащее воспитание ума. «Могло выйти так, что во время поисков нужных ингредиентов для лекарства вы могли отыскать святой меч. Мисс Стажер, не переживайте, я обязательно взгляну на этот святой меч позже». Во время шестого прохождения я решил двигаться в том направлении, которое мне указывал преподавательский состав. Я относился к Ланувель, из-за которой меня кулаки чесались, как к младшей сестре. Деревенским жителям, которые приставали ко мне с просьбами, я давал советы, дабы они сами решали свои проблемы. До этого момента все шло нормально. Но, разумеется, всегда должно было что-то произойти. Деревенская дева Б, шедшая по улице, вдруг громко вскрикнула. Я решил проверить, что там произошло, и увидел, как несколько человек в кожаной броне, вооруженные клинками, схватили ее под руки. И на деревенскую шпану они не были похожи. «Ух, для деревенской бабы она выглядит неплохо! Чертова девка, не шуми! Лучше насладись моими теплыми объятиями!» Подобные события разворачивались одновременно по всей деревне. Похоже, пока я трапезничал, в деревню нахлынули наемники. Их было около 100. И они занимались не только тем, что приставали к женщинам. «Эти фрукты мы забираем! Деньги!» «Этот старый пердун с ума сошел! Обычно мы берем деньги за защиту, а мы как раз заглянули на денек ради этого. Так что будьте благодарны!» Вскоре они наткнулись на меня Ланувель. Увидев тело моей убогой младшей сестренки, они начали пускать слюни. Однако, когда наемники взглянули на меня, то сразу же поджали хвосты и убежали. «Эти мрази меня бесят!» Я и Ланувель не были парочкой, но эти презренные бродяги наверняка все неправильно поняли. «Если я их пощажу, то расползутся глупые слухи!» Я щелкнул пальцем. Священная волна силы охватила всю деревню, и на этом все беспорядки были прекращены. «Я думаю, это должен был быть дебют героя после того, как он получил святой меч из пруда. Вот как?» Я призвал святой меч 2 и громко крикнул. «Я никто иной, как герой!» Никаких слухов не будет, так как все наемники устранены, и сюжет в целом не нарушен тоже, так что никаких проблем не будет.